«Я когда подходил, так подумал, режете вы тут кого, ей-богу! Крику-то больно много, на все лихого крику! Я так подумал, это вы с хозяином! Ну, подумал я, и молодцы, герои, ей-богу, поумнели ткачи! Я вот и Петру сказал, поумнели, говорю, ткачи! А как послушал, вижу, нет, не поумнели, промеж себя галдят, а хозяину как цыкнет, так в ноги, верно! Вот я и подумал, дай-ка, думаю, и я скажу. Говори, коли умный, — крикнул кто-то из слободских. Умный, неумный, — сказал Стась, — а что-нибудь дельное, может, и скажу. Валяй, послухаем, — сказал Макар, гнедая вошь. Послушай, Макар, — сказал Стась, — может и пригодится. Так вот, он передохнул и заговорил громче. Так вот, ткачи, галдите-то вы зря, бестолку галдите, добро бы в первый раз, а то ведь не впервой. И год назад, и 2 года назад все галдите, а хозяин что хочет, то с вами и делает. Верно же, он тоже не дурак, хозяин, знает, ткачи что, ну погалдят, ну перестанут, а я себе копейку зараблю. А по-твоему, как же, крикнул Бенче. Погоди, Бенче, сказал Стась, дай по порядку скажу. Значит так. Галдите это вы, ткачи, бестолку, а галдеть бестолку только время губить. Федоту вот выпить хочется, вишь, скучный, а он тут сидит, преет. Чего сидит? Ни к чему сидит. Пустым вы тут делом занимаетесь. А все это от чего? От того, ткачи, что вы не так понимаете, вот отчего. И про себя не так понимаете, и про хозяина, да. Стась выплюнул окурок, придавил его каблуком, помолчал немного и заговорил опять. Вокруг было тихо, ткачи ждали. «Вот вы думаете, — заговорил он опять, — пес он, урка, сквалыга, другой бы хозяин на его месте не так бы с нами обходился, другой бы хозяин нам жить бы дал, так, а правду, если сказать, так другой бы хозяин еще, может, хуже бы был». А что не лучше, так ручаюсь. Отчего, скажете? От того, что такое уж их дело хозяйское. Хозяин ведь чем живет-то? Сам он работает? Нет, не работает. Хозяин тем живет, что на нас наживается. Не то, что там урка, все они так. Они за счет нашего брата, работника, живут. А хозяину нажить хочется, понятное дело. Он и жмет, а жать ему просто. Его станки, его деньги, ну и власть за него. Верно же, власть, она богатого любит. Свой он ей человек, власти-то свояк. А мы ей, что волдырь на носу, что ей в нас? Одно беспокойство. То во строк сажай, то по морде лупи. Возня. Верно, сказал Никита Жеребец, помеха мы ей. Ну, добре, продолжал Стась. «Значит, урку нашего зря хаете. Он грабит, правда, но и другие, где не есть, тоже грабят. Такое уже их дело. Вот у кожевников Саркин лучше им, что ли, живется. Лучше вам живется, Петька». «Да уж», — проворчал Петр. «Вот», — сказал Стась, — «выходит, все они хозяева на один лад. Да, от хозяев ткачи нам не избавиться, покуда не поймем мы одной штуки, что у нас, у рабочих людей, во всем свете один интерес и один враг — хозяин. Вот вы думаете, то, что урка начнет за петлю брать грош, вы думаете, это только наше дело, лиховское, а до других ткачей, скажем, до дубровских, это не касаемо. Примечание. То есть из местечка Дубровна Витебской губернии. В Дубровна с конца XVIII века существовала ткацкая мануфактура, специализировавшаяся на производстве талисов. Дубровна – прототип Лихова. Конец примечания. «Так, ерунда! Начнет наш хозяин грош брать и дубровский грош, дубровский копейку и наш копейку. Они-то понимают, что у них один интерес, а мы вот не понимаем. А поймем, когда тут дела пойдут серьезные, ведь вместе-то мы сила. Но это ткачи погодя. А сейчас-то, сегодня-то что делать?» — крикнул Бенче. «Сегодня, мне сдается, надо вот что», — сказал Стась. «Не галдеть, не орать. К чему? А тихо, спокойно взять, да и объявить забастовку. Ну, одним словом, заявить хозяину: баста, или по-нашему, или мы тебе не работники». «А ему что?» — крикнул Макар. «Он других наберет». «Нет, Макар, не наберет», — сказал Стась. «Других-то в час не наберешь. Где их сразу-то наберешь? А наберешь — учить надо, время надо. А хозяин, он долго ждать не может. Наш урка товар свой поставляет в Пинск». Примечание. Уездный город Минской губернии. Крупнейший торговый центр Полесья. «А перестанет он поставлять, другой там поставщик появится. Сунется потом урка, а место-то, глядишь, занято. Нет, он ждать-то не может. Ну, портачится день-два, а мы подождем. Ну, придет разговаривать, тут-то и поговорим. А пока урка кипятиться будет, мы пока отдохнем, погуляем. А то нам мало чего-то гулять-то приходится. Как говорится, только и ходу, что из ворот да в воду. Мало, мало». Стась сказал «мало» и замолчал. Он потянулся в карман за кисетом. Он был заядлый курильщик, Стась. Доставая кисет, бумагу, спички, он искоса поглядывал по сторонам. «Как ткачи? Дошло ли?» Не понять было, дошло или не дошло. Пожалуй, что нет, ткачи шумели. Когда Стась кончил, поднялся невообразимый гвалт. Ткачи наскакивали друг на друга, как дрочливые петухи. Размахивали руками, кричали, надрывались. буйствовали. Постепенно в гуле, в гаме стал слышен один голос, негромкий, сиповатый, старческий. Говорил Элли. И еще не различая отдельных слов, Стась понял, что старик портит дело, мутит. «Эх ты, пень-колода!» — тихонько выругался Стась и плюнул. «Нехорошо, ткачи!» — говорил Элли, печально кивая головой. «Ой, как нехорошо! Бога забывайте, ткачи! Ведь Бог-то, он знает, что делает. Раз он одному дает много, а другому ничего, значит, так надо, и не нам его судить. Вот говорили тут не работать. Разве можно так говорить? Станки-то ведь хозяйские, и если он их дал нам, то значит, чтоб работали. И ругать хозяина собакой там или как, не хочу я повторять этих слов. Большой грех, ткачи. Хозяин, он нас кормит, он работу дает, хлеб дает. Чтоб мы без него делать стали? Подумайте, ткачи. «Думали!» — крикнул Бенче. «Все волосья вылезли, столько думали!» Бенче перебил ткач Нохим по прозвищу Рожа. «Эй!» — гыкнул он. «Попробуй-ка я не поработай, съест Крейне. Она и так дармоед да дармоед. Вот и Хел, тот пускай не работает. Он один, ему что?» И Хил по прозвищу Ворона ответил обиженно и веско. «Когда мрожа по роже, так увидишь, один или не один». У Слободских тем временем шел особый разговор. Слободские, как уже было сказано, хлебнули малость, и сейчас им было море по колено чхать. «Что он себе думает, холера?» По головешке раз и капут. Это сказал сам медведь, тупо глядя оловянными глазами на соседа. А сосед, Макар Гнедая Вошь, согласно крякнул и добавил: «И крышка!» Игнат Скобла, кривоглазый, косноязычный, несчастный человек, ворочил язык, как камень, тужился, тужился, мычал, лаял и, наконец, сказал: «Угробим!» И раз, сладив с языком, уже легче, без натуги, но очень жалобно проблеял: «Жить бы дал, Господи!» Стась повернулся к Игнату и крикнул. «Не даст, Игнат!» — крикнул он. «И не проси! Господь господами занят!» И справа, слева местечковые, слободские, в один голос: «Как же быть-то, Господи!» Стась давно уже заметил, что хромой хочет заговорить. Он пробился на середину, стал тут. Но стоять ему было неудобно, трудно. Больная нога подкашивалась, и он присел. И вдруг опять вскочил. Ему, должно быть, было жарко. Он расстегнул на груди рубаху, снял шапку. Он махал шапкой: «Тише!» Но ткачи никакого внимания. Ткачи буйствовали. Ткачи ругались и кричали. Стась кивнул хромому и рукой показал: «Валяй, говори, чего там ждать?» И хромой заговорил. Он говорил звонким, будто не своим голосом, волнуясь, захлебываясь, перебивая себя и повторяя несколько раз подряд одно и то же слово. Лицо его совсем почернело, на висках вздулись жилы, и дышал он так, что за версту было слышно. «Ерунда!» — кричал он. «Враки! Что вам забастовка? Ничего вам забастовка не даст! Ничего не даст! Околеете с голодухи, и все тут! А надо, чтобы околел урка! Вот что надо! Другие не лучше! Так что вам до других? Вас-то кто давит? Кто грабит? Урка, а не другие. Это из-за него вы голодаете и холодаете. Я вот еще таким был, а у Журка над вами пауком сидел. Вернулся, и что? Еще больше его разнесло. Напился, сукин сын, вашей крови. Крови вашей напился, а вы молчите. Не видите, что ли, что делается? Ослепли, что ли? Дети с голоду пухнут, а урка ожиреет. Забастовка! Что ему забастовка? Он-то ждать может. У него-то дети хлебца не просят, а вы-то вот околеете. А надо, чтобы околел урка. Вот что надо. Убить его надо, прямо скажу. «Верно, паря!» — крикнул медведь. «По головешке и капут, и крышка!» — подтвердил Макар. «Жарь, Гришка, не жалей!» — надрывался Афоня. Он пришел поздно и стоял где-то в задних рядах. «Не жалей, Гришка!» Но только эти трое и поддержали Хромова. Другие услыхали «убить» и испугались. Вдруг стало тихо. Стась! Перед ним грузно ступал Петр и расчищал дорогу. Стась подскочил к Хромому, схватил его за ворот и, что было силы, рванул. «Ты что?» — прошипел он. «Ты, скотина, что? Провокатор?» Откачи стали расходиться, подальше от греха. Ну его, шутка ли убить? Такое слово, а? От такого слова волосы дыбом встают. Пусть кто хочет, слушает, а я и слушать не хочу. Нет, меня тут и не было, я дома сидел. «Рише, стере!» — закричали ткачи женам. «Домой, арш!» Слободские даже отрезвели, услыхав такое дело. «Убить! Ого! Чего он чумовой мелит?» — сказали слободские. «Вот дурной!» И встали, и пошли, поддерживая друг друга и спотыкаясь о каждую соломинку по дороге. Бывает так, что соломинка поперек дороги бревном ляжет. Для этого, конечно, раньше выпить надо, ясно. «Дурной ей пра!» — сказали слободские и пошли. И солнце вдруг пошло к западу, заторопилось. Простым глазом можно было видеть, как оно катится к краю неба. А солнцу навстречу с болот поднялся влажный пар. На самом горизонте они столкнулись. Огонь и вода схлестнулись, и солнце одолело. Влага его не потушила, наоборот, оно само зажгло пар. И пар заискрился, загорелся, запылал. и встал над Лиховом пышным закатом. «К дождю!» — сказали местечковые, глядя на закат. —